Это занимает недели, дни, а то и считанные минуты. Зависит от конкретного индивидуума. Но если оно по каким-то причинам остается целым, например, подпитывается от какого-то другого начала, неупокоенный дух будет продолжать бродить. Любое заклятие изгнания – это попросту уничтожение второго начала, плюс небольшой толчок для пущей скорости. И именно этот метод был применен к Джорджу Лоутону. Коцебу, накренившийся под углом в 60 градусов, создал для своих пассажиров ощущение того, что наклонился весь остальной мир, а не диск под ногами. Никто не потерял равновесие, не упал. Вещи остались лежать на своих местах. Криол еще при постройке предвидел подобную возможность и заложил в Коцебу собственную гравитационную систему. Этот диск можно хоть перевернуть вверх ногами, но его обитателей это никак не затронет. Однако не заметить подобное довольно сложно. Ванесса сразу бросилась к балкону управления и замерла, не добежав. Вместо балкона в стене зиял уродливый проем. Не осталось ничего, даже отдаленно похожего на магический штурвал. «Подруга, какого хаба?» — со свистом примчался Логмер. «Ты у нас главная, делай что-нибудь!» «Что? Что делать?» — возопила Ванесса. «Логбейдеон!» «Пречистое дело! Прими мою душу и поступи с ней так, как сочтешь нужным. Тебе возношу последнее слово. На тебя надеюсь и к тебе взываю». Невозмутимо зачитывал предсмертную молитву паладин. Он ничуть не беспокоился. «Индрак не видит предков», — обеспокоенно заявил Девкаци, вертя головой. «Все знают, в последние минуты перед смертью приходят духи предков. Где предки Индрака?» «Мэм, я могу чем-нибудь помочь?» Чопорно осведомился Хуберт, брезгливо касаясь изуродованной стены. «Смею заметить, ситуация весьма огорчительна. Надеюсь, я хорошо служил вам». «Очень хорошо», — вяло ответила Вон, не в силах оторвать глаз от приближающейся земли. До нее осталось уже меньше километра. «Жаль, не успею написать рекомендацию». «Да, она бы не помешала», — согласился Хуберт, благочинно протирающий запачканную стену влажной тряпкой. Мысли Вон лихорадочно метались. Она сама в безопасности. Воздушный элементаль за спиной не даст разбиться. Но что делать с остальными? Кого-нибудь одного она еще может спасти, кроме Индрака, конечно. Да и Лот Гуидон, пожалуй, тяжеловат. И решение надо принимать быстрее, счет уже идет на секунды. «Сними с меня ошейник, глупая девчонка!» Неожиданно прошипели ей в ухо. «Что?» – недоуменно откликнулась Вон. «Быстрее, если хочешь жить!» Раздумывать было некогда. Ванесса торопливо нашарила в кармане ключ, вставила в замочную скважину, повернула, и полоса хладного металла упала с шеи принцессы Гвиньолы. Златовласая красавица удивительно ловко выпрыгнула из проема в стене, подбежала к краю Коцебу, вскинула руки и закричала. «Но трамал руона, но люб ленирдам, но хцарт аехто сарбе, но нехтнапсе глюрбан, уремацри и псарти утнабюр сердан, и сюмлаци юнем роун селют уметну и барнух промах». Выкрикнув последнее слово, колдунья выхватила из-за корсажа крошечный ковчежец конусообразной формы. Сняла крышку и с силой швырнула его перед собой. Впереди взметнулось облако жирного вязкого тумана. Коцебу, которому осталось всего полсотни метров до контакта с землей, начал замедлять ход. Все больше, больше, больше, и катастрофа наконец произошла. Но скорость успела уменьшиться достаточно. Магический сметанообразный туман притормозил Коцебу, и он остался цел и невредим. Бронзовый диск до половины вошел в землю, смяв и переломав множество деревьев. Ванесса рискнула открыть глаза. Все по-прежнему были живы. Лот Гвидеон прервал молитву так же невозмутимо, как начал. Индрак успокоился. Отсутствие духов предков получило должное объяснение. А он-то уж испугался, что деды и бабки не явятся встретить любимого внука на пути в загробный мир. «Подруга, какого хаба?» — только и смог выговорить Логмер. «Что это было-то?» «Сейчас разберемся», — слабым голосом ответила Вон. Она легко выпрыгнула из бреши в стене. За ней последовали и остальные. Колдунья спокойно смотрела на приближающихся людей, но потом невольно попятилась, а потом и вовсе споткнулась, упала, выставила руки и торопливо выкрикнула. «Я спасла вам жизнь! Я спасла вам жизнь!» «Лот Гвейдеон!» – завопила Ванесса. Паладин неохотно остановил меч, летящий рассечь голову лжепринцессы. «Леди Ванесса, это колдунья!» – спокойно напомнил он. «Ее следует убить!» «Но она правда спасла нам жизнь, и вам тоже!» Поэтому я буду молиться, чтобы Пречистая Дева сжалилась над ее душой». Благочестиво склонил голову лорд Гвайдеон. «Но оставить ее в живых я не вправе. Это противоречит кодексу ордена». «Да ладно, отец, че ты?» Пожал плечами Логмер, бесстрашно тыкая колдунью в плечо. Та недовольно косилась, но молчала. «Успеем еще кабам отправить. Красивыми девками нельзя просто так разбрасываться». «Красивая колдунья остается колдуньей», — был непреклонен паладин. «Примите позу, в которой вам было бы желательнее умереть, сударыня. Я постараюсь не слишком испортить вашу внешность». Белый меч вновь взметнулся к небесам, рассылая вокруг ослепительный чистый свет. Лорд Гвайдеон сделал широкий замах, колдунья обреченно зажмурилась, но меч замер на полпути. Между паладином и лже-принцессой встал огромный девкаций. «Индрак обязан жизнью этой шаманки», — пророкотал гигант. «Долг жизни священен. Индрак не позволит убить шаманку, пока не вернет долга». «Лорд Индрак, я считаю вас своим другом и не желаю причинять вреда», — сурово нахмурился лорд Гвайдеон. «Прошу, отойдите с дороги». «Нет, большой паладин». «Индрак не отойдет», — покачал головой девкаци. «Если хочешь убить эту шаманку, убей сперва Индрака». «Мне не хотелось бы доводить до этого, но если не будет другого выхода...» «Прекратите оба немедленно!» Бешено завизжала Ванесса, поняв, что сейчас может произойти кровопролитие. Наступила тишина, и в ней стали отчетливо слышны хруст и шуршание. Все взоры обратились в сторону Логмера, он невозмутимо жевал чипсы. Откуда взял, неизвестно. «Хотите?» Радушно протянул пачку он, заметив укоризненные взгляды. Лорд Гвайдеон еще раз посмотрел на полного решимости Индрака и неохотно опустил меч. Ванесса, буравящая его глазами, медленно кивнула. «Как вас... тебя зовут?» «Я Муаф Ехидна», — представилась лже-принцесса. «Колдунья 6-го уровня. Имею право на оранжевый плащ. Не волнуйтесь, не нападу. Я зелейник и метаморф. Сражения даже колдовские, мужское дело». Вон возмущенно вскинулась. Она всю жизнь посвятила тому, чтобы опровергнуть этот ненавистный стереотип. Будь на месте Муаф Ехидный мужчина, она немедленно вызвала бы его на кулачки. В участке пару раз приходилось пускать в ход такие аргументы. «И еще целительница, да?» – наконец справилась с гневом ученица мага. «Нет, с чего ты взяла?» – чуть приподняла брови Муаф. «Исцелять я могу только лекарственными зельями, и при себе у меня таких нет. У нас на острове вообще очень мало целителей. Это белая магия. Наши школы ей почти не учат. А что?» «Но как же тогда, лорд Гвайдеон, вы же ей спину прострелили?» «В меня никто не стрелял», — уверенно отвергла это заявление колдунья. «Я сидела у себя. Потом началась эта атака. Я заперлась изнутри. А потом увидела в окно то, что было. Ну и выскочила. Как-то не хотелось превращаться в компост. Кстати, где мы?» «Лорд Гвайдеон, тогда получается, что вы подстрелили?» С ужасом повернулась к нему Ванесса, уже не слушая речей Муаф. Такое выражение лица Вон видела у лорда Гвайдеона только один раз. В пещере Близнеца, когда он сознался, что усомнился в намерениях святого Креола. Паладин покаянно опустил голову и поспешно устремился к раненой, все еще лежащей там, где они ее оставили. Он чуть не убил ни в чем не повинную леди благородных кровей. Одно из самых позорных деяний для Серебряного рыцаря. Если бы рана оказалась смертельной, ему пришлось бы как минимум покинуть орден. А то и пуще броситься на собственный меч, чтобы смертью искупить вину перед Пречистой Девой. «Вы очень странная компания, вам это известно?» невозмутимо спросила Муаф, провожая глазами бегущего паладина. «Ой, подруга, это ты еще командира не видела!» хохотнул Логмер. «Может, зайдем в дом, а?» предложила Ванесса, подозрительно оглядывая изломанное черное древо, нависшее над коцебу, словно щупальце изуродованного спрута. «И, кстати, как насчет снова надеть воротничок, а?» «А может, не надо?» – просительно изогнула губы Муаф. «Я могу дать слово, что не буду применять искусство». «Колдуньям на слово не верим!» – подал голос Логмер. Ванесса непреклонно протянула Муаф железный обруч. «Пожалуйста!» – взмолилась та. «Ты же сама учишься искусству. Ты должна понимать, каково это оказаться отрезанным. И это благодарность за спасение». Ванесса задумалась, что бы сказал в данной ситуации Креол. Он ведь тоже предпочел бы самые страшные пытки ошейнику из складного железа. Ученица попыталась представить учителя на своем месте, и из ее уст само собой вырвалось. Чрево Тиамат, женщина, надевай эту штуку или превращу в пыль». Зрачки Муав Ехидны гневно сузились. Но потом она все-таки вырвала ошейник вон и крайне неохотно приложила к шее. Ее лицо болезненно кривилось. «А почему она все еще выглядит, как я?» раздался плаксивый вопль. По некогда ухоженному газону, сейчас он таким уже не был, шагала принцесса Гвиньола, опирающаяся на локоть лодок Вейдеона. Она выглядела ужасно бледной и разобиженной на весь свет. Время от времени демонстративно охала, вскрикивала и хваталась за поясницу, заставляя паладина стыдливо опускать голову. Хотя никакой боли принцесса уже не испытывала. Магия паладина превратила арбалетную рану в еле заметный белесый шрамик. Муав бросила быстрый взгляд на Ванессу, получила согласный кивок и закрыла глаза, еле заметно шевеля кончиками пальцев. Ее внешность начала меняться. Кожа утратила снежную белизну, вернувшись к типичному пепельно-серому оттенку. Волосы тоже словно бы припорошило серой пылью. Рост на пару сантиметров уменьшился, талия немного расширилась. Лицо изменилось особенно сильно. Принцессе Гвиньоле не так давно исполнилось 18. А вот Муав Ехидне, судя по всему, уже перевалило за 50. Глаза из нежно-голубых стали почти белыми. Черты утратили безупречность королевы красоты, хотя некоторую миловидность все же сохранили. Для своего возраста и расы она выглядела вполне даже ничего, если не быть чересчур требовательным. «Наконец-то!» – надула губы настоящая Гвиньола. «Но она все еще одета так же, как я!» «Да, вот это мне тоже интересно», – покосилась на важно тянущего подбородок Куберта Ванесса. Домовой обрядил Гвиньолу и Муав в синтетические платья плиссе под кимоно от Эссея Мияке. У Ванессы таких было два, совершенно одинаковых, оба в разное время подарили бойфренды. Причем оба, вручая подарок, сопроводили его пожеланием, чтобы напоминало о родине. Первому Вон еще попыталась объяснить, что родилась в США, это отец приехал из Китая. И именно Китай, а не Японии, как уважаемый дизайнер Мияка. Второго просто поблагодарила, потому что первый этих объяснений не понял. Не то чтобы Ванессе было жалко платьев, все равно она их почти не носила, не в ее вкусе, да и двигаться неудобно. Вон предпочитала джинсы, но все равно хранила, красивые, да и стоят не так уж мало. Помнится, Пол, первый из бойфрендов, после расставания даже попытался было забрать подарок назад, вроде бы собирался кому-то передарить. Конечно, Вон ничего не вернула. Иногда на нее накатывала удивительная жадность. Разговор в тот раз завершился безобразной ссорой. Пол даже попытался забрать эту дурацкую тряпку, но и заодно алмазные серьги, силой. Пришлось спустить его с лестницы. «Я постарался подобрать молодым мисс самые лучшие наряды», – заявил Хуберт. «Хотя, должен заметить, одна из них уже не так молода, как казалось раньше». «В этой штуке я похожа на кулек», – законючила принцесса. «И желтый цвет мне никогда не шел». «Для благовоспитанной юной мисс важно не платье», – сделал чопорное лицо домовой. «А то, что под ним», – закончил Логмер, сально ухмыляясь. «У-у-у-у», – окрысилась в его сторону Гвиньола. Ее глаза метали молнии. «Деревенщина! Безмозглый закатонский варвар! Проклятое платье! И почему я все еще должна таскать этот дурацкий ошейник?» Ванесса спохватилась. «Конечно, настоящая принцесса не нуждается в воротнике из складного железа». На свет появился ключ, и ее высочество было освобождено от столь неуместного украшения. «Наконец-то!» – рассерженно пробурчала Гвиньола, растирая покрасневшую шею. «Моя бедная кожа! Она испорчена! Совсем испорчена! Кто вы вообще такие? Маркиза, как вы вообще посмели разбудить меня среди ночи? Обращаться со мной так грубо, оставить синяк на руке, выкрасть меня из дворца моих друзей!» «Друзей?» – поползли на лоб глаза Ванессы. После того, как выяснилось, что одна из принцесс-колдунья, Вон вспомнила, как странно вел себя ее экземпляр, и решила, что настоящая Гвиньола досталась Логмеру, а вот теперь выясняется, что как раз ей. «Ваше высочество, вы вообще понимаете, где находились и что с вами собирались?» – начала она. «Да, тебе еще многому предстоит научиться, малышка», – перебил ее Муав, подходя к Гвиньоле и хватая ее за руку. Принцесса начала отбиваться, но колдунья, приняв свой собственный облик, стала сильнее физически и легко одолела взбалмошную аристократку. Она порылась в шикарной прическе Гвиньолы и вытащила оттуда длинную-предлинную булавку с головкой в виде змеиного черепа. «Дело рук повелительницы Руахи», – подытожила она, переламывая булавку пополам. «Полный контроль и подчинение». «Ой, эта штука что? Она была у меня в голове?» В ужасе взвизгнула принцесса. «Она там? Правда была?» «Была», кивнула Муав. Ванесса смерила колдунью странным взглядом. Лот Гвайдеон тоже смотрел недоверчиво и подозрительно. Он не верил в бескорыстную помощь от колдуньи. Совсем другое дело Логмир. Этот решил, что Муаф Ехидна для него старовата, и потерял к ней всякий интерес, полностью переключившись на Гвиньолу и Антарновласую. Двурукий усердно увивался вокруг принцессы, что-то оживленно треща у нее над ухом. Впрочем, Гвиньола только фыркала и упорно отворачивалась, считала ниже своего достоинства даже разговаривать с каким-то безродным плебеем, да еще краснокожий варвар, просто шокинг. Но Логмир не сдавался. Собственно, не будь здесь остальных, он уже давно бы перешел к активному ухаживанию, оно действовало куда эффективнее. Увы, в данном случае подобное закончилось бы весьма предсказуемо, бронированным кулаком паладина, сворачивающим челюсть. В перебранках и обсуждении дальнейших действий прошло несколько часов. Хуберт приготовил и подал завтрак, а сразу же после него обед. Одновременно с этим он невозмутимо разъяснил господам, что Коцебу, разумеется, восстановится сам. Он, Хуберт, уже не пожалеет репродукционного лака. Балкон отрастет, как оторванная лапка у ящерицы, и на нем снова появится рулевое колесо и прочие причиндалы. Жаль только управлять больше некому. Сэр делал управляющую систему специально из расчета на призрака. Да и ждать очень уж долго. Как минимум неделю, если не две. «И что же делать?» – оперлась локтями на стол Ванесса. «Я считаю, нам следует просто подождать, пока Святой Креол нас разыщет», – предложил Лот Гвайдеон. «Это будет очень глупо», – ехидно улыбнулась Муав. Лот Гвайдеон промолчал, но его глаза ясно говорили, что колдунье лучше бы пояснить свою мысль и побыстрее. «Мы работали, повелительница Руаха работала, с этой дворяночкой почти три восьмицы», – сказала Муав. «Конечно, булавку я сломала, но совсем следы не уничтожить. За ней все равно будут охотиться. Вы не представляете, как сильно она нам, им нужна. Но движущийся объект запеленговать не так легко, а вот сидящий на одном месте проще простого. Не поможет даже ваша невидимость. Кстати, мои поздравления тому, кто это строил. Давно не встречала такой мастерской работы. Да и наши глаза, глаза серых, пока что не простираются за пределы Ларий. Если перейти границу Рокуша, можно считать себя в безопасности. Во всяком случае, в большей безопасности, чем здесь». «Идею в целом я поняла», – прервала ее Ванесса. «Только одно объясни, а с чего это ты вдруг решила нам помогать?» «А у меня есть выбор», – криво усмехнулась Муав. «Ну, ты имеешь право сохранять молчание, и все в таком роде», – слегка растерялась Вон. «Пытать не станем, не волнуйся, это не наш метод, обычно». «Так-то оно так, но если вас поймают, меня спасут, поэтому лучше уж давайте уходить, и побыстрее». «А что, не хочешь, чтобы твои тебя выручили?» – удивился Логмир. «Ланинская дорога. Чего ж тут плохого-то, а? Вот если бы меня ваши захватили, я бы им помогать не стал, нет. Я бы надеялся, что наши меня выручат. А чего, неправильно, что ли? По-моему, правильно». «Вы правы, сударь Логмир», — остановил его слово излияние Лот Гвайдеон. «Но мне кажется, сударыня Муав должна иметь веские основания для такого поведения. Возможно, она объяснит их и нам?» «Одно веское основание есть, да», — хмыкнула колдунья. «Длинное такое, острое, коготки Турсеи». Ванесса потребовала объяснений, и они последовали. Турсея Росомаха оказалась не кем-то там, а одним из членов Совета 12. Эта дамочка отвечает за внутреннюю безопасность, руководит колдовскими чистками. Несмотря на крайне четкую политику руководящей партии, в среде серых то и дело проявляются всякие подозрительные личности, вякающие что-то на тему неправильности союза с демонами и вообще. Несколько раз такие враги народа обнаруживались даже на самом верху, среди колдунов 6-7 уровня. Да и в Совете 12 в свое время пришлось кое-кого почистить. Раньше этим занималась сама Руаха Карга. Теперь колдунья-мать для этого уже старовата, нюх слегка притупился, поэтому она осуществляет только общее руководство. А оперативную деятельность передоверила своей любимой ученице. Ходят слухи, что в жилах Турсеи течет кровь дьяволицы Лэнга. Но это, конечно, чепуха. Все знают, что дьяволицы размножаются партеногенезом и с людьми не скрещиваются. Хотя внешне эта фрау Гиммлер действительно похожа на дьяволицу. Когти такие же длинные и вкусы в одежде совпадают. Но это все лирика. А основная суть проблемы в политике серых по отношению к пленным. Она жесткая, точнее беспощадная. Если колдун побывал в плену у врагов Серой Земли, он уже ненадежен. Никто не может сказать с уверенностью, не переметнулся ли он, не промыли ли ему мозги, не наложили ли на него каких-нибудь скрытых чар, да и вообще, в самом ли деле это по-прежнему он, а не двойник. Даже если все проверки, в том числе и магические, показали, что освобожденный пленник по-прежнему чист и благонадежен, это всего лишь говорит о том, что враги нашли способ обмануть примененные проверки. Полной уверенности нет и быть не может. Поэтому колдунов, вытащенных из плена, отправляют прямиком в Лэнг. Уж там-то им вряд ли удастся чем-либо навредить. И именно поэтому колдуны пойдут на что угодно, чтобы только не попасть в плен. Правда, еще тут влияет отношение к военнопленным серым. Оно удивительно враждебное. Если у военнопленного серая кожа, ему лучше сразу распрощаться с надеждой на хоть сколько-нибудь мягкое обращение. Серую землю ненавидит весь Рари. «Леди Ванесса, я все же считаю, что колдунов нельзя оставлять в живых», — вновь завел старую шарманку лорд Гвейдеон. Индрак грозно насупился. Жизненное кредо Девкацы строго-настрого запрещает вредить или попустительствовать вреду спасшему твою жизнь или оказавшему равноценную услугу. Среди таковых перечисляются освобождение из рабства или плена, спасение от Дракара и еще пара-тройка. Он сидел между Ванессой и Моав, и любой, покусившийся на одну из этих дам, рисковал получить от их должника крови пару ударов, способных проломить бетонную стену. «Нехорошо как-то получится», – неуверенно промямлила Ванесса. «Что за глупости?» – повысила голос взбалмошная принцесса. «Я принцесса короны Ларии и герцогиня западного Тимбурена, и я приказываю немедленно казнить эту серую плебейку, посмевшую выдавать себя за меня. Закон гласит, что любой колдун, принявший облик кого-то из членов царствующего дома Ларии, должен быть казнен трижды». «А зачем трижды?» – удивилась Ванесса. «Утопить, отрубить голову и сжечь», – рубанула ладонью принцесса, «чтобы не осталось никаких сомнений, что он не воскреснет. Колдунам нельзя верить, они коварны. Они могут вернуться даже из мертвых. Жрецы Единого учат нас, что...» «Ложная вера. Нет богов, кроме Пречистой Девы», — резко перебил ее паладин. Логмер с интересом хрустил чипсами. Ему единственному здесь было все равно, что станет с Моав Ехидной. «Ладно, все, тайм-аут», — подняла руки Ванесса. «Вот что, решение примет Криол. Как он скажет, так и будет». Лорд Гвейдеон неохотно кивнул, соглашаясь с этим постановлением. Индрак спокойно расслабился, хотя в глазах у него появилась некоторая опаска. Он задумался, что будет делать, если Криол решит убить Моав, а при его горячей любви к колдунам другого решения ожидать не приходилось. Неужели придется сражаться с великим шаманом? Девкац решил, что надо как можно быстрее найти способ спасти Моав жизнь и скинуть с плеч этот долг. А вот на принцессу Гвиньолу имя шумерского архимага ничуть не подействовало. Она с ним пока еще не встречалась и не знала, насколько веско это звучит. Решение примет Криол. Расставшись с зачарованной булавкой, принцесса рассталась и с любовью к серым друзьям. «Послушайте, я принцесса короны», — напористо воскликнула Гвиньола. «Мы в Ларии, в моих владениях, и я требую... Нет, я приказываю немедленно казнить эту колдунью, слышите? Вы слышите?» «Да, подруга, чувствую, мы еще намучимся с этой», — зашептал Ванессе на ухо Логмер. «С этой... Хабова мать, как ее назвать-то получше? С этой... блондинкой», — закончила Ванесса. «Не люблю блондинок». «Маркиза!» — повысила голос принцесса. «Вы слышали мой приказ? Я наследная принцесса Ларии. Вы все должны повиноваться». «Простите, ваше высочество, но я генерал ордена Серебряных рыцарей», — покачал седой головой лорд Гвейдеон. «Над орденом не властен ни один мирской правитель. Лишь Пречистая Дева может отдавать мне приказы». «А я Логмер, ясно?» — нагло выпятил грудь двурукий. «Я и на своего султана давно рустих фро Ашманди. Чего это я буду чужую принцессу слушаться?» «Девкацы слушают только вождя и шамана», — пророкотал Индрак. «И девкацы сильно обижены на вождя Ларии. Вождь Ларии выгнал девкацы из своей столицы». «Конечно, выгнал», — фукнул Гвиньола. «Разве можно было позволять этим уродам-полулюдям жить в человеческом городе? Они же крали детей, это все знают». «Пусть желтые волосы благодарят предков, что этого не слышат другие девкацы», — тихо сказал Индрак. «Индрак привык, что люди всегда называют девкацы уродами и говорят злые слова. Другие девкацы не так привыкли». «Хм», — спесиво вздернула носик принцесса. «Все, хватит», — хлопнула ладонью по столу Ванессу. «Раз уж Криола тут нет, я главная. И здесь мы ждать не будем. Будем пробираться к границе Рокуша». «Если идти прямо на восток, около 200 переходов», — положил линейку на карту лорд Гвейдеон. Ванесса пересчитала каабарские переходы на земные единицы и грустно вздохнула. «Почти 600 километров. Немаленькое расстояние. Все равно, что пройти пешком от Сан-Франциско до Сан-Диего. Недели две, и то в лучшем случае. К тому же, здешним местам далеко до родной Калифорнии. В этих широтах Ларии климат достаточно суровый, примерно как в Дании. Весна едва перевалила за середину, ночи стоят холодные, да и днем не курорт. Земли мало обжиты, городов почти нет, да и сел немного, сплошь дикие леса. Да Столибов рукой подать, оттуда порой наведываются всякие. Вот если бы куда поюжнее, поближе к реке Гутиленце, что протекает насквозь Ларию и Рокуш, там земли густонаселенные, обжитые, на каждом шагу цивилизация. И серые. Там они сейчас кишмя кишат, а здесь их почти нет. Так что нет худа без добра. Хуберт заверил, что присмотрит за Коцебу в отсутствии хозяев. Октомером поставили на место, летающий особняк вновь стал недоступным для обычного и магического зрения. Правда, аккуратный круг из поваленных деревьев, возникший посреди глухой чащи, выглядел довольно подозрительно. Но с этим пришлось смириться. К тому же Хуберт пообещал переговорить с местным духом леса. Может и согласиться помочь в маскировке. Вряд ли ларийские леши в дружбе с серыми. Уходить решили уже сегодня. До вечера еще далеко, но без спешки. Путь не близкий, не легкий. Надо подготовиться как следует. Лот Гвайдеон вывел и оседлал застоявшегося Гордого. Боевому коню предстояло нести на спине принцессу Гвиниолу и, вероятно, еще кого-то из женщин. Правда, Ванесса решительно отказалась от каких бы то ни было поблажек, а Муаф ехидно не возражала. Но лот Гвайдеон невозмутимо сообщил, что никогда не позволит колдунье сесть на его четвероногого соратника. Зато принцессу это только обрадовало. Оказалось, что она с детства ездит верхом и очень это любит. Ларийские девицы благородного происхождения в обязательном порядке заканчивают курсы юных наездниц. Гордый, выслушав это, посмотрел на принцессу очень многообещающим взглядом. Ванесса вытряхнула из сундуков и Нанны ларийскую одежду. Нужно было всех переодеть по местной моде, а заодно придумать легенду на случай непредвиденной встречи. Кто они такие, что за компания? Предложение Логмера выдать себя за странствующую цирковую труппу было брезгливо отвергнуто. Немного подумав, Вон изрекла. «Будем семьей бедных фермеров». «Что это значит?» – подозрительно прищурилась принцесса. «Хуторян», – перевела на ларийский Вон. «Не хочу!» «Никто не хочет», – грустно сняла изумрудный перстень Ванесса. «Но придется. Муав, ты, кстати, как тебе лучше обращаться?» «Ну, правильно, повелительница Муав», – невозмутимо ответила колдунья. «Но что-то мне подсказывает, что так вы меня называть не станете, поэтому можно просто по имени». «А сокращенный вариант есть?» «Да в нем и так всего три буквы, куда же еще короче?» «Ладно. Ты метаморф. Если я на минутку сниму ошейник, сможешь поменять внешность?» «Заказывай, малышка», – покровительственно улыбнулась колдунья. «Но, надеюсь, ты не заставишь меня превращаться в какое-нибудь насекомое, изменять массу тела – зверская морока». «Достаточно, если станешь похожа на местную. Цвет кожи и волос, ну и чуть-чуть черты лица». «О, этому я научилась еще в гимнасии». После небольшой операции с освобождением колдуньи, превращением ее в ларийку и возвращением ошейника обратно, лот Гвайдеон все это время вертел гольбейн между пальцев. Ванесса критически осмотрела результат и одобрительно кивнула. Муаф изменила внешность лишь самую чуточку. Удалила типичные для серых мешочки под глазами, сменила цвет глаз, капельку удлинила нос и произвела еще пару незначительных манипуляций, приобретя черты типичной ларийки лет 50. Кроме всего прочего, она скрыла ауру подложной. Об этом Ванесса попросить забыла, но серой колдуньи в самом деле не улыбалась попасть в лапы спасателя инквизиторов. «Итак, наша легенда», – покрутила пальцем Вон. «Лот Гвайдеон, вы отец семейства, разорившийся фермер, мелкий дворянин. Очень-очень мелкий и очень-очень бедный. Из ценного имущества сохранился только конь. Доспехи, конечно, придется замаскировать. Муаф, ваша жена». «Что? Я?» «Ни за что!» — резко повысил голос лот Гвайдеон. «Леди Ванесса, я никогда не пойду на такое. Паладинам запрещено жениться, тем более на колдуньях». «Успокойтесь, это только для вида. Крёл тоже перед мамой притворялся моим женихом». «Подруга, так вы с ним вроде и так как бы...» «Тогда еще нет», — холодно ответила Вон. «И вообще, мою личную жизнь обсудим как-нибудь в другой раз, окей?» «Ваше высочество, вы младшая дочь лота Гвайдеона и Муаф». Принцесса только закатила глаза. Весь ее вид показывал: «Ну давайте, топчите меня, унижайте, превращайте в пыль остатки достоинства, я все перенесу со смирением. Я ваша старшая сестра». «Знаешь, малышка, ты совершенно не похожа на ларийку», — скептически покачала головой Муаф. «Зиньор-рыцарь похож, даже очень, а ты...» Из каких ты земель? Я думала, что знаю все народы мира, но ты...» «Хорошо, не сестра», — сердито отозвалась Вон. «Допустим, невестка. Предположим, у вас был еще один сын, и я его жена, вдова. Да, так даже лучше. Логмир — слуга». «Да ну к хабам!» «И еще Шут», — безжалостно добила его Ванесса. «Дурачок из-за катона». «Подруга, давай я лучше буду их зятем», — жалобно попросился Логмир. «Ну чего? Закатонис не может быть зятем?» Гвиньола протестующе засопела, но Вон эта мысль понравилась. «Хорошо, будешь мужем ее высочества. Да успокойтесь вы, но это же тоже просто для вида. Неужели так трудно?» «А Индрак кем будет?» — робко осведомился гигант. «Индрак не может быть родственником. Индрак девкацы». «Телохранитель и носильщик, конечно», — вспомнила рассказы Заиры Вон. «У ларийцев бывают телохранители девкацы». «Сейчас очень редко», — холодно сообщила Гвиньола. «Это уже не модно». «Но ведь бывает еще иногда». «Но это же не модно!» — повысила голос принцесса. «С этим придется смириться». Когда дошло до переодевания, принцесса взбеленилась еще сильнее. Перед отправлением на Рари богиня Инанна щедро снабдила команду всем необходимым, в том числе и кучей местной одежды. Но путешествие на Нумирадис первоначальным планом не предусматривалось. Поэтому ларийских костюмов оказалось всего ничего. Точнее, 5. 3 мужских и 2 женских. Принцесса сразу цапнула один из них – роскошное платье благородной зиньоры. Но в здешних глухих лесах шляться в подобном наряде стал бы только сумасшедший, поэтому Вон отняла этот костюм и сунула взамен другой – невзрачную коричневую юбку, рубаху со вздутыми рукавами, суконную шаль и черный головной платок. Повседневная крестьянская одежда. Гвиньола долго и возмущенно пищала, не желая облачаться в такое уродство, но ее все-таки изуродовали. Сама Ванесса, особо не комплексуя, хотя и без удовольствия, обрезала волосы в кружок и надела траурный костюм, черные штаны и куртка, плащ, гамаши до колен, кожаный колпак. По старой ларийской традиции, после смерти мужа, вдова в течение года носит мужскую одежду и прическу. Такая одежда, кроме всего прочего, должна была помочь избежать ненужных расспросов. Вон очень боялась по незнанию ляпнуть что-нибудь не то, а к опечаленной вдове особо не прицепится. Кое-какую одежду соорудили и для Моав с лодом Гвайдеоном. К сожалению, монахов обжор Бошо на Нумирадисе не встречается, поэтому пришлось выкручиваться иначе. Доспехи замаскировали долгополой накидкой, руки перчатками, ноги широкими остроносыми туфлями. Мечи катаны спрятали по мешкам, копье обмотали материей. Молот и щит Индрака маскировать не стали. Средний лариец твердо знает, что девкацы никогда не расстаются со своими молотками. Стереотип. Пришла очередь набивать рюкзаки. 2 палатки, спальные мешки, запас провизии и воды, посуда, гигиенические принадлежности, сменное белье и носки, не для всех, репеллент от насекомых, спички, соль, сухой спирт в таблетках, свечи, нитки и иголки, проволока, веревка, леска, изолента, рыболовные крючки, инструменты, сапожный крем, аптечка, часы, карта, компас. В общем, все, что может понадобиться в походе. Большую часть вещей, конечно, навьючили на гордого и Индрака. На него даже больше. Девкацы сильнее и выносливее лошадей. Но лот Гвайдеон, Моав, Ванесса и даже Логмир, хотя он сразу заныл, тоже получили рюкзаки. Освободили только принцессу. Одного взгляда на это изнеженное королевское дитя хватало, чтобы понять, почему ей нельзя доверить даже пакет с луком. Она вообще ехала верхом. «Ну, Хуберт, не скучай тут без нас», – помахала на прощание Ванесса. «А когда явится Кариол, то совсем разберется». «Хой, что застряли?» – послышалось откуда-то из-за деревьев. «Догоняйте, черепахи!» Однако на этот раз его догнали очень быстро. Логмир, навьюченный тяжелым рюкзаком, утомился уже через полминуты. «Подруга, забери этот мешок!» – взмолился стреноженный скороход, громко пыхтя. «Черта с два!» – отчеканила Ванесса. Лицо у нее было ужасно счастливое.